«Какая связь?» — повторял Маранж, жадно пробегая глазами страницы манускрипта между этим диалогом, действительно законченным, сколько я могу судить, и женщиной, именуемой Антинеей. «Каким образом эта книга попала к вам?» «Потому что эта книга, этот манускрипт, — чеканя каждое слово, ответил человечек, — родословная этой женщины, нечто вроде ее готского альманаха, понимаете? Потому что он устанавливает генеалогию, потому что она...» «Она?» — чуть дыша повторил Маранж. «Она правнучка Нептуна, последний отпрыск атлантов». Глава 9. Атлантида. Лемеш кинул на Маранжа победный взгляд поверх зеленых очков. Очевидно было, что он обращался только к нему, что только его он считал достойным своего внимания. «Смею вас заверить, сударь, — сказал он, — что эти места перевидали офицеров всех наций больше, чем достаточно, по капризу нашей повелительницы Антинеи. Вы первый, кого я удостаиваю этими разоблачениями и откровенной беседы. Но вы были учеником Берлиу, а я стольким обязан памяти этого великого человека, что готов поделиться с одним из его учеников результатами исключительных и, смею надеяться, непревзойденных моих личных научных исследований». Он дернул шнурок звонка. На пороге зала появился Ферраджи. «Подайте кофе этим господам», — приказал Лемеш. «Он протянул нам ярко расписанный ящичек, полный египетских папирос. Я лично не курю», — пояснил он, — «но Антинея изредка навещает меня здесь. Эти папиросы ее любимые. Курите, господа». Я всегда питал отвращение к этому светлому табаку, позволяющему любому шахтерскому подмастерью с улицы Мишодьер создавать себе иллюзии чисто восточных наслаждений. Но в данном случае надо было отдать справедливость папиросам. Несмотря на слабость табака, я с наслаждением вдыхал пряный дым, тем более что мои запасы трубочного кепстена давно истощились. «Вот последние номера парижской жизни, сударь. Можете их перелистать, если этот журнал вас интересует, пока я буду беседовать с вашим другом», — сказал мне Лемеш. «Сударь», — обиженно ответил я, — «правда, я не имел чести быть учеником Берлю, но, тем не менее, я надеюсь, что вы разрешите мне прислушиваться к вашему разговору. Мне кажется, что все-таки он представляет и для меня некоторый интерес». «Как вам будет угодно», — ответил старичок. Мы удобно расселись в креслах. Лемеш сел с противоположной стороны письменного стола, поправил манжеты и начал свой рассказ. «Хотя я и являюсь сторонником абсолютной объективности в чисто научных вопросах, тем не менее я не вижу возможности резко ограничить собственную мою историю от истории последней представительницы рода Клито и Нептуна. Это обстоятельство одновременно служит и источником радости, и источником горести для меня. Я обязан своим образованием только самому себе, ибо родители мои умерли, когда я был еще ребенком. С раннего детства меня глубоко поражал колоссальный скачок, сделанный историческими науками под влиянием новых методов исследования, впервые начавших применяться в 19 столетии. История была, несомненно, призванием, и я отдался своему призванию, вопреки и несмотря на всеобщее противодействие. Я подчеркиваю, вопреки и несмотря. Не имея других ресурсов, кроме собственного труда и заслуг, я был избран по конкурсу на кафедру истории и географии в 1880 году. Это был исключительный конкурс. В числе 13 удостоенных избранием были люди, впоследствии ставшие светилами науки – Юлиан, Буржуа, Ауэрбах. Я ничего не имею против моих теперешних коллег, добившихся научного имени, не столько благодаря собственной одаренности и знаниям, сколько благодаря ничтожеству окружающей их среды. Я с соболезнованием читаю их труды и перестал даже обращать внимание на бесконечные ошибки, на которые их обрекает недостаточная осведомленность в вопросах, о которых они пишут.